Глава 39. Увы, даже к вечеру я не смогла встать с кровати или вызвать хотя бы пятнышко тепла в ладони. Магии не было совсем. Не получалось найти Перигей. И это расстраивало, так же, как и мысли о Вёлвинде. Изменится ли он так сильно, став драконом, что ничего человеческого в нем не останется? Этого нельзя было исключать. Ведь по книгам Амару был самым мистическим существом из всех прочих, способным на волшебство, преобразующее мир. А что рядом с ним буду делать я? И вообще, нужна ли будет высшему дракону не заклинательница, а просто та, кто его любит? А будет ли он любить меня? Мысли будоражили, ранили, лишали сил. Стало облегчением вновь провалиться в сон. Когда я открыла глаза, в окно заглядывали звезды. Тихо мерцала лампада на тумбочке, букеты цветов оставляли причудливые тени. Никого рядом не было, только крадущаяся на мягких лапах синяя ночь. Не успела я начать страдать заново, как вокруг меня начало сгущаться облачко, едва различимое, легкая паутинка тумана, наполненная сладкой блаженной дремой. Глаза мои смежились сами, не позволив выяснить, что же это такое. Показалось, что мое тело приподнялось с кровати. Снизу и сверху обласкало ветерком, а потом закружило волнами, укачало, как в колыбели. Пространство зазвенело рядом нежными многоголосыми колокольчиками. Звуки касались кожи, проникали внутрь, и по телу живительными каплями растекалась энергия. Тишина, спокойствие и любовь заструились сквозь меня, подхватывая и унося за собой, словно листик воды ручья. Я спала и бодрствовала одновременно. Тщетно пыталась раскрыть глаза, летела куда-то и не могла пошевелиться, лишь кожей ощущая ласковый свет и тепло, а слухом переливающийся звон. Не хотелось вырываться из сладких пут волшебства, но я все же попыталась. Не вышло. Я расслабилась, и внезапно стало так хорошо, как никогда еще не было. Я медленно опустилась на кровать. Пространство с нежностью коснулось моего лба, словно поцелуем. Без слов пожелала спокойной ночи, и я заснула по-настоящему, крепко, как младенец. А утром подскочила с кровати, бодрая, резвая, звонкая, словно ни секунды не болела. Бросилась к окну, распахнула его и, вдохнув свежего воздуха новорожденного утра, замерла от восторга. Мир стал ярче, светлее, прекраснее. Как же он великолепен, даже без волшебства. Я с волнением развернула ладонь, и луч магии зажегся без усилий, вспыхнул и понесся вдаль. Мимо пролетающий воробей едва успел увернуться. Чирикнул с возмущением и так глянул, что, наверное, плюнул бы, если б мог. «Ой, прости!» — воскликнула я и хихикнула. А потом рассмеялась в голос. Казалось, не только меня изнутри наполнили волшебной энергией, но и все вокруг. Башни академических зданий, мраморные статуи, плиты площади, беседки, дорожки, умытые предрассветным дождем кусты улыбались, купаясь в утренних лучах, подмигивали Анютины глазки, смеялись петуньи, вишни здоровались, помахивая ветками. Облака летели над академией, распушив брюшки, как праздничные коты. Я попробовала войти в Перигей и... Каменные стены стали искристыми штрихами, ласточки, несущимися мимо искрами, деревья созвездиями. Пространство раскрасили узоры порталов и нити волшебных ходов. В углу здания в тени башни собирались искристые чернильные лужи с кучей тайн. И вдруг все живое обратило на меня внимание. Гекконы, как язычки пламени, алмазные бабочки и такие же жуки, гусеницы, переливающиеся, как изумруды, пальцегады на зарядке, рыжий в белых искорках котяра. Из-за угла дома словно на звук выглянула виверна, огненное чудо с рубиновым сердцем. Она радостно взревела и, подминая брюхом желтые розы, полетела ко мне. Громадная морда, увенчанная рогами, с толстой чешуей и усами, с золотыми клыками и алым языком, принялась тыкаться мне в плечо, желая целоваться. Я рассмеялась еще громче. «Милая Архора, девочка моя, как же я рада тебя видеть!» Архора звала меня летать, А я обернулась, глядя в комнату в счастливом недоумении. Что же за сон был такой волшебной ночью? «Архора, подожди меня, я скоро!» Чмокнула я Виверну в нос и вернулась в спальню, осмотрелась, затаив дыхание. Хотя какой след могут оставить чары? Только если бы волшебник захотел. Я переключилась на Перигей и обнаружила маленькое сияющее облачко, зависшее над изголовьем кровати. Потянулась к нему, и оно само устремилось мне в руки, словно только этого и ждала. Из воздуха на мою ладонь упало кольцо. Большой прямоугольный сапфир обрамляли изящнейшие, словно перышки, голубые бриллианты, подобранные так, чтобы оттенок по окружности менялся от синего до прозрачного. «Я тебя люблю», — высветилось в воздухе сверкающее послание подчерком Вёлвинда. Я не услышала, но почувствовала эти слова всем телом, как его тепло, его голос, его ласку и объятия. По моей коже пробежали мурашки. Это был Вёлвинд. Его чары вернули меня к жизни ночью, вернули магию и силы. Он не забыл меня. Мое распахнутое сердце наполнилось радостью и нетерпением увидеть. Где бы он ни был, главное, он есть. «Я тоже тебя люблю», — выдохнула я тающим перед глазами буквам. «Я жду тебя». И почувствовала его ответ всем своим существом. Надела дрожащими от волнения пальцами кольцо на палец и выбежала на балкон. «Он вернется! Он скоро будет!» — счастливо сообщила я Виверне. Архора глянула на меня заговорщицким глазом, фыркнула с нетерпением, и я воскликнула. «Все, летим! А и пусть в ночной рубашке! Все равно я не знаю, где вся моя одежда. Да никто и не увидит, все еще спят». И мы рванули в небо. Обе веселые, сумасбродные, счастливые. Нет. Ну а кто еще, кроме нас, вот так погоняет облака? Мне хотелось кричать «Йоху!» и хохотать во весь голос. Я была жива, Вёлвинд тоже, и моя Архора. А он любит меня. И кольцо. Разве такие подарки делают безразличные мистические существа тем, кто им просто служит? На этой мысли я вновь запнулась и притихла. Впрочем, вынужденное ничего не деланье в течение этих двух дней требовало реванша, и мы с Архорой вновь принялись кружить, нырять и взлетать, щекотать носы облакам и вспарывать им пенные брюшки. «Простудишься!» Вдруг услышала я голос Ладона. Из-за пронизанной солнцем серебристой тучки показались покрытые красными штрихами змеиные кольца дракона-охранителя. Громадная морда размером с телегу вынырнула из белого марева. «Ладон!» — обрадовалась я. «Ты живой! Я так рада! Я бы хотела обнять тебя, но боюсь, что тогда грохнусь вниз!» «Тш-тш! Убавь эмоции! У меня барабанные перепонки лопнут от твоих криков!» Мы полетели параллельно. «Но я все равно рада. А где Вёлвинд?» «Никакого уважения к старшим!» — фыркнул Ладон, почесывая усом под лопаткой. «А где? Как твое самочувствие, уважаемый дракон-хранитель? Нет ли у тебя насморка после того, как я бухнула тебя мордой в жуть какой ледяной источник?» Я моргнула и хмыкнула смущенно. «И как твое самочувствие? Прости, но там теплых источников не было». «Не было», — согласился Ладон. «Спасибо, что спасла». «Я всегда, с удовольствием. Если надо еще...» «Не надо», — поднял лапу Ладон. «Думаешь, меня каждую неделю будут травить? В понедельник после обеда?» «Почему в понедельник?» Архора рыкнула, подражая моему тону. «День тяжелый», — заявил Ладон. «И вообще не задавайся, а то не скажу главного». «Не буду, клянусь, не буду». Я подняла руки и изобразила Книксон, хотя верхом на Виверне это было сущим безобразием. «Ты про Вёлвинда расскажешь? Про Амару?» Ладон пролетел немного вперед, затем развернулся и сказал. «Я говорил ему, что трансформацию надо довести до конца. Никаких контактов, отвлечений, слияния энергий. Но этот не выдержал. Заявился к тебе ночью, словно в Академии нет ни одного целителя, а Болтус, высший». «Но я не видела его». «Угу, а то кольцо из сокровищницы Поднебесного дворца тебе само на голову свалилось». «Свалилось», — радостно не соврала я. только не на голову, а в руки». Ладон фыркнул и пролетел немного дальше. Потом, купаясь в воздухе, поднырнул под нас с Архорой, закружил спиралью и продолжил парить, подставив брюхо солнцу. «Так а что же главное ты хотел мне сказать?» — крикнула я ему вдогонку. «То, что сейчас будет суд короля, а ты в ночной рубашке». «Сейчас? Ты хотел сказать, что Вёлвинд вернется сейчас?» — вскричала я. «Тш, тш». Ладон снова сделал кувырок, едва не задев нас кольцами. «Судя по толпе, которая собирается перед трибуной на площади, потому как волнуется проказник Алви, а король Хигару нервно застегивает мантию на плече перед выходом на публику, сейчас и будет». И глянул на меня лениво. «Пропустишь? Я точно не полечу. Я свою миссию выполнил. Легенду и предсказание в жизнь воплотил, практически жертвуя собой. Так что теперь у меня отпуск». «Но я же не успею переодеться». «Боже, всему учить». Вошла в перегей и сдвинула его к пупку на 2 сантиметра ниже. Прочувствовала на себе то, что надеть хочешь. Представила, ощутила, закрепила перегеем и вуаля. Ладон развернулся и начал улетать прочь. «Постой!» Он словно меня не слышал. Видимо, перепонки лопнули. «Суд, суд! Я должна быть на суде. Что ж, я попыталась представить платье, но в голову лезла форма. Та, что с сюртуком и штанами на голое тело, как в пустыне. О, нет. Кажется, я слишком волнуюсь». И тут от виверны прилетело ощущение сиали, мягких лепестков по телу, струящихся тканей. «Ты думаешь?» Виверна рыкнула. «А как же?» И ничего не оставалось, кроме как войти в перегей и надеть на себя праздничное платье из сиали. Когда я раскрыла глаза, платье было на мне, нежное, словно сшитое швейликами, но только не розовое, а голубое, под цвет кольцу. «Ладно, пусть будет так». «На площадь!» — скомандовала я Виверне. И мы понеслись, срезая расстояние порталами. Я отпустила Архору, велев ждать неподалеку, и пошла к площади по аллее. Как бы ни изменились обстоятельства, я волновалась. Хотя разве мог король присудить что-то плохое высшему дракону Амару? К тому же после того, что сделал Вёлвинд, на плечо спрыгнул с ветки геккон. «О, привет, сырок!» — обрадовалась я, протянув к нему пальцы. Он надул щеки и что-то выплюнул мне на ладонь. Я глянула, что там? Снова кольцо, слеза единорога или артефакт? Нет, это была просто ягодка. Геккончик решил меня угостить, почувствовав мой голод. «Трея! Заклинательница! Трея!» — послышалось со всех сторон. Меня приветствовали со всех сторон, благодарили, тянули руки, спрашивали о самочувствии. Я улыбалась и отвечала, что все нормально. Вот только платье из сиали в этот момент превратилось в форму. К счастью, с блузкой. Но не бордовую, как положено, а в синюю. Все ахнули. Я моргнула и сделала вид, что так и задумывалась. Впрочем, форма боевика действительно больше подходила к антуражу. «Выпендривается!» Кто-то буркнул издали. «Имеет право, помолчала бы Минни», — хлынули защитники на рыжую первокурсницу толпой. «Нет, я совсем не хотела выпендриваться. И вообще героиней быть как-то неловко». «Трея, как мы рады вас видеть! Мисс Стоули, идите сюда, здесь есть место!» — позвали преподаватели поближе к королевской трибуне. Но меня обступили мои ребята, всадники Виверн, и Хлоя рядом с Хорхе. Все-таки они очень красивая пара. А я смотрела на лица и понимала, что безумно рада их всех видеть, живых. Но где же Вёлвинд? «Время назначено на 8 ровно», — сообщил мне на ухо неизвестно откуда взявшийся Сигал и подмигнул раскосым глазом. «Мне Агнешка сказала, а ей вроде бы сэр Алви». «А Вёлвинд, он уже здесь?» — разволновалась я еще сильнее и коснулась пальцем кольца. «Никто не видел, никто ничего не знает», — сказал Сигал, осматривая площадь. «Ох, дежавю. Главное, чтобы аджархи снова не явились». «Что ты болтаешь?» — возмутились со всех сторон. «Еще накаркаешь». «Я не маг слова. Не сбудется», — отмахнулся Сигал. «Трея, а почему ты не на трибуне?» «Я не судья», — удивилась я вопросу. «Но ты не просто студентка», — вдруг сообщила Хлоя. и не просто заклинательница. Указом Его Величества ты – почетный член Академии и магистр». «Я? Магистр?» – растерялась я. «Король всегда был щедр на титулы героям», – сказал Сигал. «Когда мистер Элоис спас его при атаке подземных демонов во время визита в деревню отшельников, Его Величество тоже пожаловал ему магистра, а также должность профессора в Академии, хотя тот раньше и преподавателем никогда не был». «Откуда ты это знаешь, Сигал?» – поразилась я. «Я хороший менталист». Хитро улыбнулся он, но потом добавил тихо. «А еще до Академии я учился в той деревне при монастыре». «Ты пойдешь на трибуну, Трея?» – спросила Хлоя. «Нет, я останусь с вами». Мотнула я головой и подумала, что я совсем не магистр, и словно в подтверждение моя форма превратилась в платье, а затем обратно в форму. Я инстинктивно закрыла грудь рукой. Фух, блузка была на месте. Хлоя шепнула мне. «Ты узнала заклинание мгновенного переодевания? Полный восторг!» «Не совсем», — также шепотом ответила я. «Ты знаешь, как это остановить?» «Без заклинания? Завяжи собственный волосок вокруг среднего пальца. Плюнь на него и зажми пальцы, чтобы волосок не слетел. Должно сработать». Я сделала это, ежесекундно отвечая на улыбки, добрые слова и приветствия, и глядя по сторонам в ожидании Вёлвинда. «А у тебя теперь новый амулет?» — ахнула Хлоя. «Это же бриллиант!» Я изумленно глянула на амулет Ладона. В самом деле, вместо уголька на серебряной цепочке висел бриллиант. «Я ничего не меняла. Может, он сам? Как одежда?» «Я слышал от магистров, что ты пропустила через себя такой уровень энергии, что никто не понимает, как ты осталась жива», — встрял в разговор Хорхе. «Уголь имеет ту же кристаллическую решетку, что и алмаз, и превращается в алмаз под огромным давлением. Думаю, разряд древней магии был равнозначен по мощи, вот уголек и превратился». «Ты такой умный», — восхищенно посмотрела на него Хлоя. «Если бы не дар заклинателя, я бы учился на научном», — ответил Хорхе, довольный похвалой. «А где Лили и Наяда?» — спросила я просто так. «Никто их не видел с вечера перед нападением», — сказал Сигал. «А Агнешка вон там, перед трибуной. Говорят, ее тоже будут судить». «Ее?» — удивилась Хлоя. «За что?» «За ложные показания и незаконные ментальные манипуляции», — ответил Сигал. И в этот момент тиктаклины на крышах всех часов Академии пробили 8. Главные двери здания Академии открылись. В сопровождении свиты на красную дорожку торжественно вышел король, сверкая тиарой и усами. Небо застила огромная тень. Белый дракон Амару с серебристыми крыльями и хребтом сделал круг над площадью. На этот раз королевские маги оцепили огромную площадку для дракона и контролировали собравшихся, чтобы избежать давки. Немыслимое количество людей скопилось на площади. Зеваки выглядывали из окон и с балконов. Некоторые пристроились на крыше общежития. «Из столицы кто только не приехал, маги, репортеры и прочие», — проговорил Сигал. «Всем хочется видеть такое своими глазами. Даже верховный архимагистр королевства тут. Вон, на той трибуне слева. И архимагистры из соседних королевств тоже прибыли». «Думаю, этот суд войдет в историю», — кивнул Хорхе. «Ни один король никогда не судил Амару». Не слушая их, я во все глаза смотрела на поражающего великолепием дракона. Ведь вблизи я его еще не видела. Сердце зашлось в волнении. А каким он будет в образе человека? Белый дракон приземлился так мягко, что показалось, будто не он подлетел к мраморным плитам, а плиты подались к нему. По площади пронесся пораженный вздох. Амару не сделал ни единого шага, он просто исчез на месте мифического существа, по размерам превосходящего виверны самого Ладона, появился человек, мужчина, Вёлвинд. Порыв броситься к нему остановило благоразумие. Здесь суд. И мое сердце, только что вырывающееся из груди, замерло. Это был он, и будто не он. Белая мантия мага, длинные белые волосы, Распущенные, а не перетянутые кожаным шнурком, как обычно, и сильнейший свет ауры, видимый даже без перигея. Вёлвинд обернулся, наши взгляды встретились, и я похолодела от неожиданности. Его глаза больше не были серыми. В радужках за черными гвоздиками зрачков плескалось расплавленное серебро. При виде меня в необычном мистическом взгляде разлилось тепло. Сжав переплетенные от волнения холодные пальцы, я нащупала его кольцо, а Вёлвинд улыбнулся мне, и его мужественное, спокойное лицо наполнилось любовью и нежностью, словно мы были вдвоем, одни на площади и в целом мире, и не было суда и ничего, о чем стоило волноваться. С теплой волной от него ко мне я почувствовала покой, почти безмятежность, и тоже улыбнулась. И только тогда Вёлвинд направился к трибуне, оставляя за собой шлейф света, по контурам похожий на тень дракона. Король побледнел, поднялся с трона и, вопреки этикету, начал спускаться со ступеней навстречу подсудимому. «Достоинство — это то, что никто не сможет у тебя отнять», — говорил мне Вёлвинд. В нем самом его было сейчас столько, что все присутствующие почтительно перед ним склонились. И король тоже. «Не нужно, Ваше Величество. Приветствую вас», — сказал Вёлвинд, слегка склонив голову. Его бархатистый голос стал объемным, гулким и обрел слегка рычащие нотки. Впрочем, я все равно бы его узнала. А вокруг стояла такая тишина, что даже если бы Вёлвинд говорил шепотом, все бы услышали. «Приветствую вас, господин Амару», — ответил король, глядя во все глаза на пришедшего. «Большая честь. Моим высочайшим желанием было бы не проводить данный ритуал. Но любое обращение к древней магии должно быть завершено». «Совершенно верно», — кивнул Вёлвинд. «Я призвал к вашей справедливости, поэтому я здесь». «Так не будем откладывать. Своим высочайшим решением признаю вас невиновным», — сказал король. «Ибо кто осмелится обвинить в прежних поступках того, кто спас жизнь королю, наследнику и тысячам невинных людей? Того, кто победил аджархов? Кто вообще осмелится обвинять новое воплощение легендарного дракона Амару? А посему невиновен, невиновен, невиновен». Трижды произнесенное вслух решение, хлопок ладоней и призрачное белое пламя древней магии вспыхнуло из-под земли, полетело, сжигая вдруг ставшие видимыми связи между королем Вёлвиндом Алви и стражами, присутствующими при первом ритуале. Шрам на правой ладони Вёлвинда вспыхнул последним и исчез. Я выдохнула с облегчением. «Королевский суд свершился! Ура королю Стериану Третьему Благонравному! Ура великому дракону Амару! Ура высшей справедливости!» — прокричал глашатай. Грянули трубы, шквальные аплодисменты. Толпа возликовала. Впрочем, некоторые разочаровались, что суд был так короток. Музыка шарахнула громким праздником. Из-за главного здания по аллее выехал парад украшенных тележек с угощениями. Показался из-за угла строй летающих волшебных шаров, как на вечеринке. Студенты захлопали еще громче. Но марш тут же заглох сам собой, будто неуместный. Во внезапной тишине Вёлвинд заговорил. «Благодарю, Ваше Величество. Однако все тайное и злонамеренное пусть станет явным. Ваше Величество должен знать правду. Все должны знать. И, как я вижу, хотят». Я заметила Алви, в лице которого возник живой, но не радостный интерес. Усы короля нервно шевельнулись. По мимолетному выражению его глаз проскользнуло. А может, не надо? Лучше сразу пир? Но положение обязывало. И кашлянув, король изрек. «Высочайше дозволяю сбросить пелены лжи. Да восторжествует правда!» И добавил уже без пафоса. «Но, может, мы сначала разберемся с мелкими виновниками?» «Позже!» — отрезал Вёлвинд. Голос его эхом разнесся по площади. Король сделал жест, мол, пожалуйста, валяйте свою справедливость. И снова наступила тишина, еще более резкая после фанфар и оваций. Вёлвинд обвел глазами толпу. «Вы знали меня как декана Элоиса, но при рождении меня назвали Вёлвинд Хоэл Нугаард. Обвинение было изначально выстроено на том, что я живу под чужим именем, и я признаю, жил. Меня также обвинили в шпионаже в пользу Данрада. Посчитали, что я создаю оружие. Это ложное обвинение. Живая тьма — это темная материя, которая способна как разрушать, так и созидать. Моей основной целью было возродить заблокированные источники магии в Данрада, восстановить справедливость для магов, которых уничтожают или используют в качестве рабов в этой стране. По сей день инквизиторы Данрада с помощью темных ритуалов блокируют любое сопротивление». Люди ошеломленно зашептались. Даже архимаги на своей трибуне изменились в лицах. «Только с помощью выброса огромного объема светлой энергии», продолжал Вёлвинд, «можно подавить разлитую над всей страной блокирующую магию. Такая светлая энергия образуется при разгоне активированной живой тьмы до самых высоких скоростей. Над этим я и работал». «А как она окажется в Данрада?» — подал голос облысевший после взрыва профессор Дермор. «Переносом по пространственной петле». Вёлвинд сделал паузу. «Я также хотел возродить в Данрада драконов, способных управлять источниками магии. Справедливое ли это дело, Ваше Величество?» «Справедливое», — удовлетворенно сказал король. «Мы — цивилизованное общество, мы против геноцида». «Но драконов в Данрада возродить невозможно», — выкрикнул один из архимагистров с трибуны. «Они все вымерли». «Не вымерли, уничтожены». «Драконы неприкосновенны», — изрек король. «Это высшие существа, дарованные нашему миру Вселенной. Но действительно, как можно вернуть к жизни тех, кто погиб?» «Как меня?» «Ариадна!» Голос Вёлвинда грянул, как гром, перекатываясь к горам. Из-за деревьев академического парка вылетела виверна. Быстро преодолев пространство, она приземлилась рядом с Вёлвиндом. И тогда все увидели на ее загривке трех драконят, окруженных удерживающей фиолетовой мантией. «Я, как высший дракон Амару, объявляю этих детенышей священными. Они под моей защитой», — объявил Вёлвинд. И над ним, виверной и детенышами, огромной пугающей тенью, появился призрачный лик белого дракона. «А у меня пересохли губы. Выходит, я давала имена будущим драконам-охранителям?» Тень Амару развеялась, и Вёлвинд продолжил. «С ведома и позволения Ладона, при согласии моей виверной Ариадны, эти драконы-охранители появились из созданных искусственно яиц. Вы видите результат моего эксперимента, проведенного в лаборатории живой тьмы с использованием биологического материала, взятого из кости одного из убитых драконов. Ее я привез в Ихигару, когда сам бежал из Данрада». У меня пропал дар речи. Волны удивления прокатились с нарастающим гулом от здания до здания. У короля и архимагистров расширились глаза. «Они не настоящие?» «Настоящие. У Вселенной много разных путей», — отрезал Вёлвинд. «Почти все сказанное мной подтвердила на допросе Матильда Элбери. Ее цели и амбиции не совпали с моими планами. Поэтому она сначала оклеветала меня, затем совершила попытку убить заклинательницу драконов Танатрею Стоули, заманив ее в капсулу Штогринов». «Дважды!» — донеслось откуда-то справа. Я почувствовала тысячу взглядов на себе и кивнула на всякий случай. «Теперь непосредственно о покушении на короля и королевскую семью», — говорил Вёлвинд без заискивания и дифирамбов. «В материалах расследования Матильда Элбери упоминает, что рассказала о моих проектах выпускнику Академии, заклинателю Джестеру Вагнеру. В свою очередь, он не только рассказал об этом отцу, советнику и троюродному брату вашего величества, Ронару Вагнеру, но и скопировал все мои проекты. Я могу это доказать по восстановленным записям магосканов в моих апартаментах и лаборатории». По взмаху руки Вёлвинда над площадью ужили объемные изображения, видимые со всех сторон. Я узнала его кабинет. Вдруг Джестер проник туда из скрытого прохода в стене, подошел к столу, озираясь, активировав артефакт, похожий на тетраэдр с выпуклыми гранями. Джестер принялся листать тетради, параллельно вытягивая записи в артефакт. Закончив, Джестер скрылся тем же путем. Алви почернел. «Записи о передвижениях Джестера Вагнера может подтвердить комендант общежития, полудемон Наскаим Хырхан Бас, всем известный как мистер Носок», — заявил Вёлвинд. Возле него материализовалась куча парадных плащей на вешалке, сюртуков с оторочкой, шелковых накидок и шарфов, с водруженной на верхушке шляпой с пером и изысканной брошью. Мистер Носок раскланялся во все стороны и продекламировал с торжественной театральностью. «Подтверждаю, а также признаю, что был свидетелем того, как советник Ронар Вагнер использовал демонов с темной стороны себе в услужение, подселяя их в живых существ, что является самым что ни на есть черным колдовством». «Отчего же вы, полудемон, не сообщили об этом ранее?» — спросил архимагистр Ихигару. «Был связан заклятием», — зашуршал виновато плащами и потупился шляпой мистер Носок. «Хотел жажды правды, алкал справедливости, но не мог. Советник подчинил меня, что тоже было совершенно незаконно. Но сейчас, когда мои уста развязаны, прошу запротоколировать, никто иной, как Джестер Вагнер, проник тайными ходами в лабиринт господина декана и подсыпал тому в питье яд гидры». «Это очень сильное снотворное», — подала голос мадам Ведмила. «Теперь вы увидите то, за что меня ложно обвинили в побеге», — произнес Вёлвинд. «Это записи с уцелевшей частицы живой тьмы, способной воспроизводить реальность, в которой она находилась». Я увидела на экране лабораторию в бункере, затем Джестера, полупрозрачного, словно он пользовался кольцом невидимости. В полутьму бункера вошел дознаватель Форси. Он увел куда-то профессора Дермара, затем отозвал стражей. Вёлвинд выпил из стакана воды и практически тут же упал на пол, отключился. По тайному ходу в бункер вошел советник вместе с грузным восточным мужчиной. Вдвоем они отправили упорядоченную в капсулах живую тьму в пространственный карман, оставив лишь немного в лаборатории. Восстановили украденное иллюзией. Оттянув Вёлвинда за оборудование, грузный южанин по указанию советника расположил немного живой тьмы на полу. Когда они исчезли из виду, в бункер вошли Форси, Дермар и стражи. И в эту секунду кто-то из того же тайного хода направил на тьму луч. Последовал взрыв. Все, следящие за тем, что происходило на волшебных экранах, вздрогнули, а кто-то и подскочил. «Это был Джестер Вагнер. Согласно расчетам, на направленный луч магии с такими параметрами способны только заклинатели», — пояснил Вёлвинд. «К тому же выводу пришла и группа дознавателей. Но у других заклинателей мотива не было, как и возможности проникнуть в бункер». «Я видел», — прозвенел пуговицами мистер Носок. «Есть и еще один свидетель, демон», — сказал Вёлвинд. Он щелкнул пальцами. Из образовавшейся под ногами дыры в плитах выскочил световой шар. В нем, испуганно прижав уши, сидел знакомый мне демон, который прятался в Геконе. Только теперь он был размером с приличную собаку. Бедный. Наверное, тесно ему было в теле Гекончика, а в ящерке так вообще ужасно. Демон зашипел, царапая изнутри световую клетку. «Желающие смогут ознакомиться с допросом демона. Его изловил и выяснил правду героически погибший дознаватель Гейтауэр Форси. Почтим его память». Все замолчали и сняли головные уборы. Мое сердце сжалось. Очень жаль было Форси. До сих пор не верилось, что он погиб. Хороший был человек, неравнодушный и неподкупный, хоть и жесткий порой. Но такая у него была профессия. Люди слушали каждое слово Вёлвинда, а он говорил. В свое время этот демон забросил по команде хозяина отравляющее вещество в комнату Танатреи Стоуле. Впрочем, это было покушением на Алви Вагнера, который, как я полагаю, слишком тщательно начал искать правду и практически раздобыл то, что могло испортить план Ронара и Джестера Вагнеров. «Так в чем же был их план?» — крикнули из толпы. «Убить короля, наследника и занять престол», — ответил Вёлвинд. «Но, учитывая охрану короля и мощную магическую защиту, это можно было сделать только там, где защита будет разрушена. Готовя ловушку, Танатрею Стоули с помощью демона и ментальных манипуляций забросили в Храхну». «А кто подельник моего советника?» — поинтересовался король. «Кто тот верзила в бункере?» «Шарх Сираде, черный колдун, бывший сокурсник и тайный партнер господина Ронара Вагнера». «Отец Наяды?» — моргнула я, а кто-то ошарашенно произнес ее имя. Вёлвинд невозмутимо продолжил. «Шарх Сираде из страны, граничащей с Хархной, и он отлично знаком с повадками аджархов. Он один из руководителей синдиката темных магов, в том числе торгующих живой тьмой и запрещенными артефактами. Шарх Сираде отлично разбирается в отравляющих веществах. У него имеется магазин ядов и хранилище для своих. Может предоставить почти любой яд в любом объеме. Дознаватели в силах это проверить. Кстати, как вы заметили, его дочери и ее близкой подруге в момент нападения на Академию здесь не было». Король покачал головой, а Хорхе рядом со мной не выдержал и крикнул. «Но зачем было Трею отправлять в пустыню?» «Все просто. Чтобы я спас ее и вернул через портал, который они оставили приоткрытым. Это была единственная точка выхода и входа. А если бы не получилось?» «Но получилось», — ответил Вёлвинд. Через мгновенный портал Шарх Сираде заполнил пещеру Ладона ядом. Советник поторопил короля. Суд для злоумышленников был только на руку. В момент взрыва живой тьмы все порталы перестают работать, и украденную из моих лабиринтов материю взорвали, когда прибыл король. Без контроля Ладона растаяла магическая защита. Дознаватель Гайтау Эрфорси и его помощники погибли, пытаясь закрыть портал. Дальше вы знаете. «Какие же мерзавцы! Самих бы скормить аджархам!» — прокричали студенты. «Но их не нашли. Ни советника, ни Джестера», — проговорила мадам Манегуд. Я снова глянула на Алви. Его лицо было каменным, но спокойным, словно эту данность он уже принял. «Их обязательно найдут», — заявил король. «Я дал приказ». «Я уже нашел», — сказал Вёлвинд и открыл пространственно-временной карман. Из открывшегося огненного выхода выпали на площадь прямо перед королем Джестер и его отец, а следом Шарх Сираде вместе с Наядой и Лили, взъерошенные, злые и недоумевающие. Королевские маги и стража выставили жезлы. Мигом на руках тех, кто появился, возникли блокирующие магию наручники. Словно вспомнив о своем, Вёлвинд усмехнулся. А я глянула на Джестера, встретилась с ним взглядом, надеясь увидеть в его глазах хоть что-то, может быть, раскаяние. Но в них горела только злость. Она же искривила его черты. Губы стали тонкими и белыми, словно он хотел произнести заклинание и не мог. Джестер с отцом сейчас выглядели совершенно одинаково, и мне стало страшно. «Но если они черные колдуны, то как вы поймали и держали их в таком крошечном кармане с копом?» Повскакивали с места архимагистры. Я увидела, как потемнел взгляд Алви, сейчас совсем не мальчика, а взрослого и опасного мужчины. Рядом с ним повинно толкалась Агнешка Ковальски. В толпе больше ни у кого не было разочарованных лиц. Гул выкриков и проклятий поднялся над головами, но вновь затих, едва начал говорить Вёлвинд. «Вам решать, Ваше Величество, что делать с преступниками?» Девушки не принимали участия в заговоре, однако знали о многом и никого не предупредили, даже своих друзей по тайному сообществу. «Позор!» — крикнул кто-то, и я узнала голос Мини. Король помрачнел и выпрямился. Сейчас он больше не был милым дядькой с пышными усами, которому не терпелось устроить пир. Король вскинул голову и прогромыхал на всю площадь. «Высочайше повелеваю! Тот, кто так любит аджархов, пусть к аджархам и отправляется. Без магии и без возможности выйти за пределы пустыни. Сослать навечно. А если их там сожрут аджархи, то на то воля Всевышняя, уже не моя». Наяда и Лили закричали от ужаса. Джестера перекосило, лицо советника пожелтело. Мгновенно простив девушкам все, я бросилась к трибуне. «Смягчите наказание, Ваше Величество! Пощадите Наяду и Лили!» Король взглянул на меня удивленно. «Мне говорили, заклинательница, что они устраивали против тебя заговоры и травлю, подговаривали других. Что же ты просишь за них?» «Но со мной все в порядке. Разве дурной характер преступления?» Вёлвинд посмотрел на меня с одобрением. Но король был жесток. «Прощая того, кто хотел убить тебя, ты просто даришь еще одну возможность сделать это. Так что нет. Увести!» Советник сделал попытку напасть на стражников, но его мгновенно затянуло в выставленные охранниками Десволт. Маги открыли портал, чтобы увести арестованных. Лили и Наяда, растеряв всю спесь, превратились в испуганных, совсем еще юных девушек. У меня потекла по щеке слеза. Вёлвинд взял меня за руку, а я взглянула в его серебристые глаза и мысленно спросила: «Разве это справедливо?» «Такого понятия, как справедливость, не существует», — ответил он беззвучно. «Есть только равновесие, но некоторые своими поступками сами создают свой ад и хаос. Но если ты хочешь милосердия...» Внезапно король ударил в ладоши и сказал: «Стойте! Я, король Стериан III, не хочу сегодня драм. И не хочу обижать спасшую нас героиню. Поэтому объявляю, Наяду Сираде и Лили Пелье в Храхну не отправлять. Магии лишить на 3 года, затем вернуть под наблюдением. И больше никогда не допускать к академиям и прочим учебным заведениям Ихигару. Пусть живут, насколько совесть позволит. Ты довольна, заклинательница?» «Да, так лучше», — сказала я, вытирая слезу. «Но даже не проси миловать остальных. Я и так слишком добр сегодня. Недолго до язвы и расстройства кишечника», — проговорил король. «Заметь, я мог бы казнить их всех самым жестоким способом. Но сегодня важно великодушие». «Спасибо, Ваше Величество», — поклонилась я и, глянув на Вёлвинда с сияющей белой аурой, добавила: «Даже у убийцы есть шанс стать лучше. Иногда». «Ну вот пусть и испробуют свой шанс с аджархами», — заявил король. «А что делать с Агнес Ковальски и остальными провинившимися студентами?» — спросил вдруг один из чиновников короля. Алви подался вперед, словно ожил, наконец, и хрипло проговорил: «Агнес Ковальски пыталась помочь следствию. Прошу для нее милости, Ваше Величество». «Пыталась, но не помогла?» — изогнул бровь король. «Помогла», — быстро ответил Алви. «Она вышла из тайного сообщества и помогла расследованию понять, что там происходит». Король посмотрел на меня, вновь обретая образ добряка, который ему сегодня явно нравился, и сказал: «Да будет милость моя услышана, но отстранить от учебы на год всех. Потом посмотрим на их поведение». «Но, Ваше Величество», — начал было Алви. Король недовольно остановил его жестом. «Все, лимит доброты исчерпан. Вы тут еще общество защиты демонов и коммуну поддержки заговорщиков устроите. Достаточно». Он развернулся к Алви спиной и, словно ничего не произошло, опять взмахнул руками, уже как гостеприимный хозяин и душка. «Справедливость восторжествовала. «Правда тоже. Суд завершен. Так давайте устроим пир. Господин Амару, заклинательница, прошу». «Ты хочешь остаться или полетим?» — спросил меня Вёлвинд мысленно. «Я хочу с тобой. Подальше отсюда. Отчего-то я очень устала», — также в мыслях ответила я. «Нет, спасибо, мы уходим», — сказал Вёлвинд, сжимая мои пальцы. «Я и моя избранница». «Понимаю, дела высшие», — кивнул король, ничуть не обидевшись, и даже с каким-то облегчением. «Жаль, я читал все, что есть о высших драконах, и знаю, что великие Амару не любят земных пиршеств и увеселений, но я не мог не пригласить». Вёлвинд лишь слегка кивнул и улыбнулся, а я растерянно поклонилась. Как легко он возражает королю. А для Вёлвинда действительно теперь не существовали статусы. Он развернулся, подхватил меня под локоть. Я случайно разжала средний и указательный пальцы. Заговоренный волосок вылетел, и моя форма превратилась в платье. Струящееся, нежно-голубое, из лепестков сиали, с длинным шлейфом и открытыми плечами. Вёлвинд взглянул на меня так, словно вокруг не было ни души. «Такая красивая!» — услышала я в мыслях его голос. «И ты!» Я не успела понять, как он превратился в дракона, как я оказалась на нем. Но в следующую секунду мы уже летели. Над площадью, над студентами, над башнями Академии. Под нами тележки с угощениями, наконец, вывезли к толпе. Запустили над ними шары, и публика рванула к яствам. «Надо было захватить что-нибудь вкусного», — вздохнула я. «Для тебя есть все, что пожелаешь», — ответил мой невероятный дракон. «А ты хотел их наказать?» — спросила я, думая о Джестере, советнике и о цене яды. «Они бы не остановились. Таким всегда мало. Когда я захватил их, советник был готов продать тайные коды порталов в Ихигару инквизиторам из Донрада. Кстати, инквизиторов пригласил Джестер. И, полагаю, он не всегда летал только в Северный Азантарн. Удивительно, но я в нем ошибся, а жаль», — сказал Вёлвинд. «Жаль», — вздохнула я. «У него есть небольшой шанс, и в пустыне можно выжить, мы с тобой знаем. Но чтобы измениться, человеку приходится страдать, а иногда умереть и родиться заново, проверено на себе». На вершине высокой горы, заросшей рододендронами, с бирюзовым озером на склоне, мой дракон приземлился и превратился в человека. Вёлвинд крепко обнял меня и выдохнул. «Как же я по тебе соскучился!» Сунул нос мне в макушку и замер блаженно. «И я! Как же я рада, что ты жив! Я ужасно боялась, что ты забудешь меня!» — сказала я. Он удивился. «Ты вдохновила меня на высоты, о которых я даже не мечтал. Я выжил ради тебя. Как же я мог забыть?» «А что ты будешь делать, как дракон Амару?» «Во всех ипостасях моя первая задача — делать тебя счастливой», — улыбнулся он. «А потом уже можно и мир менять». Я счастливо вздохнула. Он был рядом, и делать уже ничего было не нужно. Однако Вёлвинд щелкнул пальцами, и среди рододендронов вырос дом. Появился из ниоткуда. Белый, прекрасный. А перед ним красивый стол, уставленный всевозможными яствами. «Как ты это сделал?» — поразилась я. «Это же невозможно!» «Я просто волшебник. А ты хотела есть. И, наверное, отдохнуть, правда?» «Правда. А мы тут будем жить?» «Будем. В любом месте, где ты захочешь. Или когда захочешь». «Ой! А ты не боишься меня разбаловать?» «Я этого даже хочу». Он провел ладонью по моей голове и обнял, снова целуя волосы, лоб, веки, совершенно не мистический, а просто родной. А потом Вёлвинд взял меня за руку и спросил, глядя в глаза, «Разделишь со мной жизнь?» В голове моей пролетел целый вихрь мыслей. Сердце расширилось, но я вспомнила о том, что читала в книгах. «А разве заклинательница изначально не принадлежит Амару?» — тихо спросила я. «Об этом написано в легендах». «Легенды врут. Как может быть чьей-то собственностью любовь и чистота, которую ты приносишь с собой в этот мир? Вселенная не может быть вещью, — сказал Вёлвинд. Только свободный выбор женщины, которую я люблю, может быть принят. Скажи, Танатрея Стоули, хочешь ли ты провести свою жизнь со мной? «Хочу», — выдохнула я. «Я люблю тебя», — сказал мой великий дракон Амару, счастливый и невероятный, и поцеловал.